Так, вот и отлично, вы получили новую главу, в которой я любезно и напоминаю читателям, что же происходит и как все это может быть связано. Как мы можем видеть, этот мир наносит нашему дорогому подпаданцу один удар за другим, решительно отказываясь идти тем же путем, что и каноничный. Ну и множество сравнений с нашей культурой. С другой стороны, Альфа же это наш мир, только в будущем, хотя лично я верю, что Властелин Колец не умрет даже через века. И да, Кира имеет какое-то задание, и она уже догадывается о том, какой ответ правильный. Прошу заметить, пока что Кира опиралась исключительно на том, что вы могли видеть в главах, ничего, что вы не знали бы, хотя глава, разумеется, исключительно проходная. Кстати, знающие могли уже заметить отсылку на Дрездена и Марканне в виде Занна, но, почему бы и нет, в конце концов, тут же были и Шерлок, и доктор Кто, почему не могут быть другие сеттинги. Глава 20. Цитадель. Кира шла по улицам цитадели, пытаясь ориентироваться в местной планировке. Кем бы ни были построившие станцию, они явно мыслили не так, как люди. По крайней мере, иного объяснения этому она найти не могла. Ну, или это всеми любимые хранители постаралась, хотя вроде бы и не должны были. Все-таки они, всего лишь биороботы, намертво запрограммированные существа, не имеющие никакого разума. Время на то, чтобы сделать со станцией за 50 тысяч лет что угодно, у них было, но зачем им оно надо? Конечно, никто не знал, как ими управлять, но за почти 3000 лет никто так и не заметил никаких свидетельств разума, попыток познания, просто конструкты, следующие программе протеан. Впрочем, факт оставался фактом, никаких цензурных слов, дабы описать эти лабиринты, не было, а учитывая кипевшую на станции жизнь, порой на определенных переулках было не протолкнуться. Все-таки это место было одним из крупнейших транспортных узлов, связывая в единую сеть почти всю галактику. Десятки ретрансляторов, расположенных вокруг станции, давали возможность отправиться через четверть галактики. Огромный экономический, политический и культурный центр, сверкающая стеклом и сталью столица галактики, где заседает совет. 13 миллионов жителей на борту этой летающей в космосе станции. Величайшее наследие протеан, и единственное, что дошло до этих времен в хорошем состоянии. Ей-богу, эту станцию охранял флот, не уступавший по размеру пятому флоту Альянса. То место, которое по праву можно назвать центром цивилизованного мира. Ну, или, по крайней мере, так считали ее жители. Сама Кира была куда более скептично настроена к цивилизациям, открывшим эту станцию. В конце концов, это только в президиуме и многих жилых районах можно было нормально жить, на нижних же уровнях властвуют банды. Не то чтобы у людей все было лучше, но вышли в космос не тысячелетия назад. Если уж они так претендуют на власть в галактике, так пусть хоть соответствуют своим заявлениям, или попытаются соответствовать. Но одного тут было действительно не отнять, тут бурлила жизнь, действительно бурлила. Все куда-то стремились, пытались урвать свой кусок пирога, можно сказать, жили полной жизнью. В общем, она чувствовала себя как на земле, хоть людей тут почти не было. Та же суета, к которой она так привыкла, в отличие от неторопливого темпа жизни других миров. А конкретно сейчас Айзард пыталась добраться до интересующего ее турианина в офисах СБЦ. Некий Гарус Вакариан, на которого ей указал посредник, приложив в комплекте информацию о нем, сказал, что работать лучше с ним. Хотя она не сказала бы, что это лучший выбор. Молодой идеалист, пытающийся добиться справедливости. На Земле такие часто заканчивают в сточных канавах, ладно, их справляют в отставку, тут же только белковые чаны. С другой стороны, это лучше, чем формалист. Да и если обходиться без случайных жертв и тому подобного, он явно лучший выбор. И в отличие от коррумпированной крысы копа не пальнет в спину, если ему заплатят больше. «Извините, вы не могли бы указать, где можно найти Гаруса Вакариана?» Она повернулась к первому же попавшемуся турианину, одетому в одежду СБЦ, а заодно развернула трехмерную карту комплекса. Тот тут же скептично осмотрел ее с ног до головы, сощурив свои глаза и прижав мандибулы. Кира не слишком-то разбиралась в турианской мимике, но даже она понимала, ему что-то не нравится. То ли это она, все-таки не все туриане разделяют позицию Миттуса, то ли дело в этом самом Вакариане. Судя по тому, что она слышала, правильные туриане не очень-то его любят. В прошлый раз его видел тут, он указал в какое-то место на карте. Большое спасибо, Кира выдала улыбку и отправилась дальше, мельком заметив еще больше скривившегося турианина. «Отлично, Айзард, продолжай улыбаться. В конце концов, именно радостных ненавидит больше всего. Продолжай так делать, и тебя кто-то попытается пристрелить за голливудскую улыбочку. Эти пришельцы, они ведь не то чтобы так уж и любят людей, скорее, считают их кучей милитаристов, где всем управляет партия». Это было далеко от истины, хоть сама Кира когда-то имела партбилет террофирмы, но у людей хотя бы нормальный милитаризм, где военная служба почетна, в отличие от туриан. Ибо когда общество построено на армии, но некоторые жители колонии доходят до отрезания больших пальцев, чтобы не служить, ваши дела плохи. Но внимания на нее особого никто не обращал. В конце концов, если ее пропустили на входе, то явно не без причин. Правда, пришлось сдать пистолет, разумеется, право на ношение у нее было, но с биотикой она не чувствовала себя совсем безоружной. Хотя, тут в офисе СБЦ ни о чем подобном и не могла идти речь. Того самого Гаруса она чуть не пропустила, когда как раз подходила к залу, где находились столы сотрудников СБЦ. Одно такое помещение, с кучей столов, почти как в земных полицейских участках. И он как раз выходил оттуда, она успела пройти мимо, как узнала его. «Офицер Вакариан», резко развернулась Кира на пятках. «Извините». Турианин вздрогнул, а затем подозрительно посмотрел на нее. Наверное, пытается вспомнить ее, но у него ничего не получается, потому тут же переходит к вопросу, что этой человечке от меня надо. Айзард не сказала бы, что считает туриан такими уж привлекательными. Все-таки анатомически они слишком далеко отходят от людей, в отличие от тех же эсари. Эти пластины на лице что-то подсознательно заставляло ее видеть в них угрозу и напрягаться при появлении. Не враждебность, просто угрозу. Этого нельзя было назвать особо рослым или угрожающим. Те же колониальные метки на лице, разве что эти светло-голубые глаза. Такого стоит только разозлить, и под его взглядом вы будете чувствовать себя как в Антарктиде. Сама Айзард бывала только на Шпицбергене, но с тех прониклась страстной любовью к тропикам, потому точно так же предпочитала бы держать такого парня в друзьях. «Здравствуйте, я хотела бы с вами поговорить про Зро». В конце она намеренно попыталась создать ощущение недомолвки. Да, это бедствие охватило цитадель в последний год. Новый бум наркотиков, которые словно пожар начали захватывать самые бедные районы станции. СБЦ ловила торговцев десятками, но то были только распространители, на главсети и производителей даже эта организация не могла выйти. Говорили, что если в скором времени с этим не расправиться, то директор Павлин был намерен выйти в отставку. Вакариан на секунду посмотрел на нее с удивлением, но затем покачал головой. Видимо, за это время число сообщений с полезными сведениями приближалось к числу жителей станции. Одни верили, что их сосед мог оказаться связанным с этим, другие просто хотели подставить его, третьим же было недостаточно просто новостей, потому они доставали СБЦшников. Неудивительно, что он скептически относится к этому. «Извините, мне кажется, что вы обратились вовсе не к тому», он хотел было сказать что-то еще, но Айзард осекла его. «Нет, я слышала о вас от вашего начальства столько плохого, что уверена, вы прекрасный и разумный, так что именно тот, кто мне нужен». Взаимоисключающие параграфы во фразе смутили турианина, пытавшегося понять смысл сказанного. Тем более, что он из расы туриан, славящихся любовь к правилам и просто не понимавшего, как это может быть чем-то хорошим. «У меня есть кое-что, что может оказаться полезным». Кира могла видеть, как в голове у Вакариана крутятся шестеренки, он обдумывает сказанное ею, явно не верит, что она действительно знает что-то полезное, но считает, что это вряд ли может навредить. Ну да, он, конечно, потеряет час, но ничего помимо этого. Вряд ли кто-то, желающий убить его, будет настолько глуп, чтобы разговаривать с ним прямо в штаб-квартире СБЦ. «Ха, хорошо, я думаю, тут есть неплохое место рядом», — выдавил он из себя. «Если вы действительно что-то знаете, мы можем обсудить». Через несколько минут они уже сидели в каком-то кафе, впрочем, тут подавали только декстропищу. Это место было бы довольно уютным, если бы не любимая турианами стилистика со множеством острых углов. Такое чувство, что к чему не прикоснешься, тут же уколешься. Турианин заказал лишь только нечто больше всего подходящее на чаю людей. Видимо, решил, что компания из турианина и человечки будет менее подозрительна, если один из них закажет хоть что-то. Ну, по крайней мере, официантки не смотрели на них, как голодные кошки. И теперь Вакариан смотрел за ней уже куда пристальней. Ну, когда увидел, как она забирает пистолет. Получить разрешение на ношение оружия на станции хоть и реально, но не так просто, как на Земле. Сразу подумал, что она может быть не самый простой человек. Что же так, о чем вы? Он вдруг замолчал, а затем оборвал фразу и заговорил уже куда четче. Вы так и не представились. Вот как, сразу к делу, видимо, решил попытаться найти что-то о ней, как только сможет снова вернуть в здание СБЦ. Элизабет, назвала она имя, что значилось на документах. Элизабет Бур. Турианин нахмурился, явно пытаясь что-то понять в ее голосе. Это не ваше настоящее имя. Простите, но я слышал достаточно псевдонимов, чтобы отличать их, говорил он достаточно твердо, но Кира была уверена, что он стреляет наугад. Так кто вы на самом деле? Она не могла удержаться от того, чтобы сжать губы в тонкую улыбку и посмотреть ему прямо в глаза. А теперь попытайся отгадать, серьезно ли я. О, это не так важно. Но если бы кто-то узнал мое настоящее имя, то Альянс устроил бы трибунал, расстрелял, ну или выдал Церберу. Досадное непонимание. Но не утруждайте поисками. У меня действительно есть гражданство Иллиума. Я тут по поручению серого посредника. В точку. Ей удалось захватить его интерес. Вакариан уже не считал, что она издевается. По крайней мере, это не основная версия. То, что он чуть не поперхнулся напитком, говорил об этом достаточно явно. Всерьез поверил сказанному ей, Вакариан некоторое время помолчал. Все-таки посредник действительно мог зачем-то вести такую игру и был достаточно известен, чтобы даже этот знал о нем, хотя он, разумеется, не понимал, как он сам ввязан во все это, а заодно огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто-то их разговор, ибо с упоминанием посредника все становилось куда серьезней. Хорошо, он прижал мандибулы. Допустим, я вам верю, но что тут нужно вам, и почему я, а я откуда знаю? Айзард притворно возмутилась. Я лишь исполнитель. Посредник лишь хочет узнать, кто стоит за всей наркотой на станции. Прошу заметить, не их головы, не их самих, просто знать, кто они. Может, хочет продать это их врагам, он же торговец информацией. Я не знаю. Она пожала плечами, а затем перешла на довольно скверный английский акцент. Вы же, серый посредник, следит за тобой. Не так-то много тех, кто проходил по требованиям в спектры, но отказался. Если вам понадобится работа, мы обратимся, Кира улыбнулась. На самом деле, нужен выход на СБЦ. Вы тут недавно, но уже успели хорошо наследить и отметиться способностью ставить дух закона выше буквы. Вряд ли вас подкупят те, кто стоят за этим. Турианин поднял руку, принимая этот ответ. В глазах виднелся огонек азарта. Да, значит, оценка посредника была точной. Ему плевать на то, кто может воспользоваться этим. Главное, покончить с этой эпидемией наркомании. Принимается. Я, конечно, не Паулин, но несколько знакомых в СБЦ у меня есть. И как я понимаю, обмен данными. Кира кивнула. Ну да, это соглашение явно подразумевало, что посредник предоставит СБЦ что-то, чего оно не знает. В конце концов, если какая-то польза от посредника и могла быть, то это именно информация. По крайней мере, они будут знать, куда ведет след. Впрочем, ответственных за это на цитадели сие все равно не выдавало. А что с местным преступным миром? Вряд ли они так рады, что кто-то устраивает передел. Турианин тут же прижал мандибулы, даже издал тихое неопределенное рычание, а в глазах полыхнули огоньки гнева. Даже учитывая то, что Вакариан, судя по репутации, был полицейским ковбоем, все еще оставались те, кто был слишком силен даже для него. Разве что он играл бы по тактике КМКДЗ. Одним из таких был Витазан, весьма колоритная личность, а также глава всех преступников на цитадели, хотя номинально миллиардер и филантроп. 20 лет назад он ворвался на цитадель вместе с первыми преступниками-людьми, но этот сумел подчинить себе всю преступность на стации, победив старые криминальные кланы других рас, и управляет ей железной рукой. Любой преступник либо работает на него, либо платит ему. Вести дела самостоятельно стало очень опасно. А еще, никогда никаких жертв среди простых людей и втягивания детей в любой форме. Ни при каких обстоятельствах. И очень многие, даже в СБЦ, считают его лучшим выбором, чем войну между бандами и анархию на улицах, потому-то ему даже не приходится давать взяток или держать армию адвокатов. Само СБЦ будет выгораживать его. Он дьявол, но дьявол давно знакомый. С другой стороны, За это время объемы преступности лишь увеличивались, пусть и под красивой вывеской. Можно сказать, станция буквально гнила изнутри, но сразу же этого никто не видел. Это была самая большая преступная сеть в пространстве, кроме, разве что, правительств. Неудивительно, что Вакариан не может его терпеть, но Зан тоже явно не рад, что кто-то пришел на его территорию. Я, конечно, ни за что не отвечаю, но Зан обращался к Паулину. Он оглянулся по сторонам, а затем нагнулся к ней, по слухам. Хотел чего-то вроде альянса. Говорят, что директор отказался. В голосе слышалось молчаливое одобрение. Ну да, один из тех, кто верит, что не идти на компромисс – лучший выход. Черт, он был, наверное, примерно того же возраста, что и она, но почему-то Кира видела тут чистый идеализм. Или просто дело в том, что за время службы в НРА она нахлебалась достаточно, чтобы это выбило из нее подобное. Впрочем, еще несколько лет, и количество того дерьма, которое приходится разгребать копам, убедит его пересмотреть взгляды. Даже жаль, что такие гибнут или перегорают. В сущности, он ведь очень хороший и разумный. Но, что поделать, никто не святой. Когда-то и у него не станет сил терпеть все это, и встречает цитадель либо линчевателя, либо копа, который видит в любом малолетнем бандите всех убийц и насильников, что встречались ему, и поступает соответствующе. Хорошо, тогда вы можете как-то сделать так, чтобы до него дошло. Агент посредника хочет поговорить с ним по поводу ЗРО, он кивнул. А что касается информации, у меня ее нет. С собой. Не буду же я брать дат с подобным в офис СБЦ, говорила это Кира, как будто сие было само собой подразумевавшимся. Он, немного помолчав, кивнул, а затем добил кружку какого-то турианского напитка, больше всего напоминающего чай и заказанного только для того, чтобы не привлекать внимание к своей персоне. Хорошо, тогда вот мой номер. Кира развернула у нее инструмент. Можете доставать в любое время. Турианин кивнул, а затем она вышла из кафе, обдумывая этот разговор и прокручивая его в голове снова и снова. Наверняка теперь сразу же отправился в офис СБЦ, попытаться узнать, кто она такая. Вряд ли торговое представительство Иллиума откажется выдавать информацию о ней, но ничего интересного он там не найдет. Но все равно у нее все еще был иррациональный страх, что он может попытаться сдать ее альянсу. Конечно, на ее стороне будет суперсила, которая защищает от альянса лучше любой армии, бюрократия. Все-таки на выяснение ее личности нужно не так уж и мало времени, да еще и само обращение персонально от Вакариана, простого офицера СБЦ, точно не будет на первом месте в списке вещей, интересующих посольство. Но даже так Айзарт опасалась этого, даже учитывая, что этих пары минут общения ей хватало, чтобы понять, он не сделает ничего подобного. Репутация мятежника у Туриан ему была дана явно не без причин. Если потребуется перейти через правила для борьбы с подобным, он это сделает не думая. Точно так же, как она, когда вытаскивала свой отряд. Кира шла по улицам цитадели, чувствуя себя в этой толпе, как дома. Тут, по крайней мере, она не особо выделялась, даже несмотря на число инопланетян. Притом в этой толпе можно было найти практически кого угодно. Что поделать, конечно же, это место было оплотом диктата Совета над всей остальной галактикой, но одного у станции было не отнять, это было действительно самое космополитичное место во всей галактике. Помимо рас цитадели, да еще Краганов и Квариан, она уже успела заметить еще несколько видов. И каким-то образом все это многообразие умудряется жить на этой станции, все еще не убив друг друга. Пусть Совет и не лучший пример, но сама цитадель доказывала, что вполне можно жить в мире с другими расами. Правда, увы, система, по которой организована эта жизнь, не годится ни к черту, но это показывало лишь, что реализация плоха, а не сам принцип, в чем пытаются убедить всех эти изоляционисты. По крайней мере, она верила именно в это. Но все-таки обратиться к Занну, вероятно, самая лучшая идея, что могла тут возникнуть. Кто, в конце концов, знает больше об изнанке общества цитадели? Может быть, ее тайный правитель, Ария, конечно, куда влиятельнее, но сравнивать их некорректно, они ведут слишком разные игры. А Вакариан уже успел достаточно наследить за то время, что прошло с его прибытия на станцию. Так что, если он обратится к главе преступного мира с предложением поговорить, это вызовет как минимум интерес, а следует еще добавить серый посредник. Ладно, в любом случае ей теперь остается только ждать, пока Вакариан попытается добраться до него. Ну, или если не получится, то уже действовать собственными силами, как агент посредника. Примечание к части. 1. История Римской империи. Да, призывники там доходили даже до такого, ведь без большого пальца держать меч или копье весьма проблематично, не так ли? Правда, тут это связано с другой причиной, отличной от постоянных войн с варварами, но все равно показывает, что положение не лучшее. 2. Большой брат следит за всеми нами. 3. Для тех, кто в танке, план камикадзе. Так, вы только что увидели персонажа, появлявшегося в каноне, на самом деле, уже пятого, и на этот раз это не то, которое появление, что было у Эшли Уильямс, а вполне полноценный отрывок из нескольких серий, где Гарус примет значительное участие. Ну и у нас наконец-то в кадре, пусть и мельком, но появляется цитадель. А это, что ни говорите, просто краеугольный камень для всего сеттинга, столб, на котором он стоит. И да, вот вам отличный фик от прекрасного автора, который пишет намного лучше меня. https://fitsboek.net/riad/fits5434780. Шли смотреть, только комментарий к этой главе не забудьте написать. Глава 21, Дон. Кира вместе с Вакарианом направлялась к Занну. Этот турианин выдернул ее из постели в снятом номере прямо в 2 ночи по времени, к которому она уже успела привыкнуть. Но на цитадели вечер только начался, если так можно сказать об этой станции, и это только ее проблема. Как бы то ни было, этому Вакариану каким-то образом удалось добраться до Витазана и убедить встретиться. Он должен быть, по крайней мере, заинтригован. Если посреднику надо с кем-то связаться, то он может это сделать напрямую, а не через рядового сотрудника СБЦ. Если честно, Кира и сама не понимала, почему именно Вакариан, и какую игру ведет посредник. Место, куда они направлялись, оно было вполне роскошно. Называлось, вроде бы, Медусельд. Клуб в Президиуме в любом случае будет достаточно великолепным. Все-таки в Президиуме обитает элита галактического общества, а они просто обожают переплачивать ради увеличения своего ЧСВ. На кой оно надо, сама Айзард понимала, но не разделяла их позицию. И, конечно, тут будет достаточно охраны. Конечно, тут вряд ли так уж явно приступают закон, но у богатых людей часто есть увлечения, к которым общество относится не слишком хорошо. Так что когда у входа их встретили сразу несколько громил, большей частью, люди и туриане, она не удивилась. «О», она шепнула Вакариану, «надеюсь, эти парни не столь же тупы, как Ринфилд». Тот как-то неопределенно рыкнул, а затем непонимающе посмотрел на нее. Однако их внимание тут же привлек, похоже, главный из этой привилегированной касты головорезов местного криминального барона. «Ну что же, посмотрим, что он скажет. Извините, но мистер Зан просит вас сдать оружие». На них хмуро посмотрел какой-то турианин без колониальной раскраски на лице. Айзард перевела взгляд на Вакариана, который смотрел за спину этим громилом, внутрь клуба. Ему идея остаться беззащитным тоже не нравилась. Ну да, соваться туда без вообще хоть какой-то надежды, не лучший вариант. Конечно, теоретически, они, может, и достанут кого-то. Но если их хотят превратить в фарш, то ничто не сможет остановить. Уж извините, но вряд ли эти парни страдают синдромом штурмовика. Хотя если кто-то пристрелит Вакариана, то СБЦ чисто из принципа достанет их головы. В отличие от нее, неудивительно, что к этой идее она отнеслась без малейшей радости, хотя и понимала причины. Молчание затянулось. Еще чуть-чуть и напряжение в воздухе можно было бы резать ножом. Но первым сдался Вакариан. Хорошо, низко прорычал турианин и протянул пистолет. Притом, достаточно мощный, чтобы оставить заметную дырку в теле. Глава громил покорно принял его, а затем пристально посмотрел на Киру, вернее на ее пояс. «Ваш пистолет». Она, опомнившись, с притворным удивлением поглядела на ствол. «Серьезно, вы считаете это настоящим оружием? Всего-то пистолет, таким, по-вашему, можно было убить?» «Да», — сказал он тщательно отработанным голосом, говорившим о бесконечном терпении его обладателя. «Это сделал ваш Разинков». «Ну, формально он был прав. У этих парней оружие покупали для Энок, что достаточно явно говорило как о его качестве, так и о стоимости. Примерно в одной же категории, что и вооружение спецкорпуса. Так что ей оставалось только вздохнуть и все-таки протянуть пистолет. «Хорошо, только оставьте мне расписку, а то вы даже не представляете, как опасно девушке ходить на этой станции без оружия». Она буквально затылком чувствовала, что Вакариан хотел закатить глаза, ну, или что там принято у Туриан, а второй как раз злобно прижал мандибулы, то есть сжал желваки, в переводе на человеческий, но все-таки развернул у нее инструмент и что-то быстро напечатал. В следующую секунду сообщение пришло к ней, а Громила отступил в сторону. «Серьезно, один пистолет от миссис Хитрозады, мне еще недостаточно лет, чтобы обращаться миссис. Если честно, это было несправедливо. Ну, сыпать плохими шутками на тему вещей, о которых эти туриане не слышали вовсе. Но плохие непонятные шутки – один из лучших способов усыпить чье-то внимание. А этим она пользовалась без зазрения совести. Действительно, вряд ли вы будете всерьез прислушиваться к чужим непонятным фразам. Тем более, это помогало скрыть тот факт, что ее к этому не готовили. Да, она была из С, а значит, была не только Н, но и из Р, но там скорее было из области, как попасть на территорию другого государства и выбраться незамеченными, а не это. Ну не была она действительно профессиональным агентом разведки, тупо не была, однако приходилось выкручиваться, как-то. Так что, сопроводив Турианина долгим взглядом, Кира прошла внутрь, следуя за ним. Ничего такого она и не увидела. С другой стороны, их проводили не через главный зал к Дону, сидящему в углу, за одним из столов. Нет, вместо этого были аккуратные коридоры, где находились офисные кабинеты. А вы что думали? Теневая бухгалтерия – тоже серьезный бизнес. Сам Витазан встретил их в богато украшенном кабинете. Ну, тут все было сделано из дерева. Весьма недешевое удовольствие, на космической станции-то, да и не самое практичное. И судя по тому, что на столе не было никаких бумаг или любых других свидетельств работы, это был кабинет специально для встреч. «Сэр, я привел их», — сказал Турианин. «Хорошо, Квинт, можешь быть свободен». Тот тут же вышел из комнаты. Дон выглядел как предельно здоровый мужчина лет этак 80, загорелый, откуда-то из Южной Европы. Она могла бы сказать, что он владелец какой-то сети магазинчиков. Если бы, конечно, не знала, что он сделал целое состояние на торговле человеческими страданиями и был в этом деле гроссмейстером. Но глаза не зря говорят, что глаза – зеркало души. Ей хватило одного взгляда, чтобы сразу понять его и с трудом подавить желание вздрогнуть. Его нельзя было назвать полным чудовищем, упивающимся страданиями, но глаза – холод, жесткость и ум в одном комплекте. Такие люди будут пытаться убивать как можно меньше, но лишь потому, что это невыгодно. Кира тут же потеряла желание злить его, а за спиной у него стоял человек, хотя поначалу она приняла его за представителя другой расы, ростом значительно выше 2 метров, да еще и с такими плечами, что кажется еще чуть-чуть и в двери он заходил бы боком. Наверное, весит минимум 300 фунтов, и там нет ни единой унции лишнего веса. Притом, за ними он пристально следил, хотя и пытался прикидываться тупым телохранителем. Ага, главный телохранитель Занна тупой идиот, спасибо, но лапшу на уши никто не заказывал. Рядом с ним же стояла еще и женщина, явно откуда-то из Скандинавии, белокурая, голубоглазая и высокая, дюйма на 4 выше самой Киры, и еще атлетического телосложения, даже что-то похожее на пиджак не скрывало крепкой мускулатуры. Впрочем, в ее случае это нисколько не уменьшало ее красоту, скорее придавало какой-то энергии, внутренние силы, в отличие от хрупких барышень, которых только тронь, они развалятся. Айзар точно не знала, но была уверена, она из спецназа. Может быть, национальная армия, а не альянс, но что-то точно ей подсказывало, она далеко не так проста. Может быть, даже опаснее второго, несмотря на разницу в росте и весе. «Здравствуйте, агент», — сказал первым Занн с какой-то странной улыбкой на лице. «Напомню, что вы тут не имеете власти. Наконец-то, наконец-то хоть кто-то понимает ее, хотя это было ясно из самого начала. Впрочем, она и так собиралась обойтись без лишнего пафоса, если тут не будет своего Змееуста». А стоявший за его спиной Громила издал нечто, что можно было бы расценить как смех гориллы. «Разумеется», — сдержанно кивнула Кира, — «ваши люди нас разоружили. Простите, безопасность. Я не рыцарь в сияющих доспехах, как Вакариан, но на этом месте приходится укладывать черепицу так, чтобы она подворачивалась под чужими ногами». «Что же», — Кира пожала плечами, — «я полагаю, что те, кто не стоят у вас за спиной, стоят на вашем пути, со всеми вытекающими последствиями». Он пристально посмотрел сначала на нее, хотя она заметила, как уголки рта вытянулись в чем-то напоминающем улыбку, а затем и на Вакариана, и указал на пару кресел. Она осторожно села и, о боже, это же настоящая кожа, чертовски дорогая вещь, между прочим. Айзард чувствовала, что все происходящее как-то не по нраву Турианину, но и она сама ощущала себя не в своей тарелке, просто лучше скрывала это. Не следует кому-то давать понять, что вы не готовы к происходящему, особенно кому-то вроде этого. Скажу сразу, я заинтригован, нарушил короткую паузу Зан, но все-таки, каково предложение? По какой причине серый посредник и офицер СБЦ в частном порядке решили обратиться ко мне? Кира тут же посмотрела на Вакариана, тот на секунду встретился с ней взглядом, сверкнув глазами, а затем слегка качнул головой. Вот оно как, то есть он не знает, что конкретно нам надо. Ваши телохранители, начал было Гаруса, однако его тут же остановил Зан, подняв в воздух руку. Им я могу доверять, тут же остановил он, иначе уже был бы мертв. Если вам что-то надо, то можете смело говорить. Вот и отлично. Хотя ей все равно не нравились взгляды этих двоих. Такое чувство, что они буквально говорят: ну же, мы ждем, что ты лажанешь, а после сможем размазать по стенке. И что-то ей подсказывало, они вполне могут, хоть она и Зен. Прекрасно. Элиза Бербур, назвала имя она. Серому посреднику известна проблема со Зро. Никто так и не смог найти его производителей. Зан кивнул. Я пытался договориться с Паулином, взять охотничью лицензию. Увы, он оказался принципиальнее, чем я ожидал. Как я понимаю, вы хотите сейчас предложить мне информацию о тех, кому следует пропасть. Вакариан издал неопределенный рык. Видимо, он не слишком-то одобрял взгляды этого парня. Предпочел бы организовать их исчезновение самостоятельно, но не мог ничего сделать. Однако оба телохранителя Дона тут же напряглись. Нет, попыталась встрять Айзард, мой наниматель сам хочет знать их имена, и я обращаюсь к вам, дабы узнать, что вам известно о Зро и стоящих за ним. Ну, и не вмешательство с вашей стороны. На секунду она заметила, как глаза Зана удивленно слегка расширились, но лишь на миг, после он снова нацепил на лицо маску непробиваемой вежливости. Довольно пугающий, кстати, с таким же лицом он вполне может и пускать пулю в затылок. Я не ожидал, что посредник чего-то не знает. Он перевел взгляд. А что могло привлечь Вакариана сюда? У меня есть возможность схватить за горло тех, от кого уже не одна тысяча погибла. Даже если это поможет вам. В голосе не было ни капли доброжелательности. Ему Зан ну очень не нравился. Ох, нет, когда-то вы перестанете быть меньшим злом, но пока что есть парни покруче. Кира вдруг захотелось сдать назад. Очень скоро все может стать совсем плохо. И она чертовски с трудом понимала турианскую мимику, но знала, Вакариан до чертиков зол. Скорее предпочел бы пристрелить этого Зана. Если честно, исходившие от него недружелюбие можно было бы резать ножом. Видимо, они уже имели счеты друг к другу. А телохранители это быстро поняли, и, кажется, у той скандинавки рука дернулась под пиджак. «Не утруждайте себя», — могильным голосом сказал он. «Мне до вас нет никакого дела. Вы перестанете быть проблемой даже без моих усилий, притом скорее рано, чем поздно, и точно прежде, чем я успею возглавить ваш список». Зан пристально посмотрел на них. «Но теперь самый главный вопрос, а мне какое дело до этого?» Она не могла бы не согласиться с ним. Рано или поздно такие поборники справедливости слишком многих не устраивают, выкапывают грязные тайны влиятельных людей и дают им огласку. Если он в итоге не погибнет, то его отправят в отставку, разумеется, без почестей, либо сторожить белковые чаны телохранителей. Не без причин, кстати. Именно благодаря таким гениям приходится отпускать заключенных, ибо формальности были не соблюдены и задержание незаконно, а улики не примет ни один суд, ибо обыск провели без ордера. Такие инициативные личности могут похоронить любое дело. Бюрократия, конечно, тупа и медлительна, но именно она дает возможность государству не развалиться. Зан склонился вперед, положив руки на колени и смотря прямо на Дона Мафии. Черт, персоны с меньшим терпением уже пустили бы им за подобное пулю в голову и все тут. Но Вакариан продолжал наседать и заговорил, загибая пальцы. Эти парни чхать хотели на вас и не платят, раз. Они вмешивают детей в это, два. Они устраивают полный беспредел в нижних кварталах, три. И вы ни черта не можете сделать с нарушителями ваших же правил. Затем поднял руку и сжал, как будто что-то держал в ней. Эти ублюдки держат вас за яйца, а мы единственные, кто может вам помочь. Так что, чтоб вас, помогите нам. Вау. Она как-то не ожидала подобного. Вот это да. Вакариан явно перешел все пределы. Двое телохранителей в шоке смотрели на него, даже не зная, как на это реагировать. Кира уже даже начала готовить биотику, если Зан прикажет пристрелить их. «Хорошо», — спустя несколько секунд слабо протянул Турианин. Это прозвучало слишком гомоэротично. Дон бросил на него тяжелый взгляд, и Айзар тут же поняла, что он никоим образом не находит все это смешным. Скорее именно с таким взглядом лев смотрит на антилопу, задумываясь, насколько он голоден. Но, к их счастью, этим двоим он доверял больше, чем остальным, потому не был обязан для поддержания авторитета отправить их в прогулку в открытый шлюз. «Что вам нужно?» Все-таки процедил он сквозь зубы, от этого-то она снова почувствовала, что снова находится где-то на Шпицбергене. «Все, что вам известно», — вмешалась Айзард, прежде чем он успел что-либо сказать. «Плюс, при необходимости ваша помощь, если дело дойдет до грубой силы. Я понимаю, мы вас просим о помощи, но без должного уважения, не предлагаем дружбы, но сейчас и нам и вам нужна не она, а головы ответственных за это». Дон откинулся на спинку кресла, пребывая в задумчивости, медленно бросая на них взгляды. Сама Айзард попыталась всем своим видом показывать, что не разделяет взглядов своего спутника. Достаточно нетривиальное занятие, учитывая, что сидела она неподвижно. А вот Вакариана, кажется, все это не слишком-то волновало. Нет, он, конечно, опасен, может быть, даже опаснее самой Киры, но два пистолета, гарантированный труп. Сколь бы вы ни были быстры, пуля быстрее. Увы, но реальность суровая штука. Хорошо, мисс Свинсон поможет вам, после продолжительной паузы сказал он. И да, мисс Бур, думаю, что у нас все-таки есть общий враг, надеюсь на сотрудничество. Боевая валькирия кивнула им, а затем взглядом на дверь, наглядно демонстрируя, что аудиенция у его светлости Доназана закончена. Кира, кивнув, встала и направилась к выходу, думая, не отпустить ли какую-то шутку про шары. Нет, дракона лучше не злить. Даже она не была настолько безумна, чтобы вытворять нечто подобное. Минут через 10 она с Вакарианом уже сидела в Мацкинг. Да, два поставщика довольно паршивого фастфуда просуществовали века и даже открыли свои заведения на цитадели, хотя они больше пользовались популярностью у людей. Довольно известное место, а им оно-то как раз и нужно было. Шумное, где много народу, где на них не обратят внимания. Ну, и есть еще одна причина: она хотела турианина, едящего гамбургер. Нет, правда, это разве недостаточная причина, чтобы притащить сюда эту птичку? На ее взгляд вполне достаточная. Ладно, Вакариан, она переслала ему один файл. Что же, приступаем к самой веселой части. Его лицо тут же помрачнело, если так можно сказать про туриан с их пластинами, но он ничего не сказал, только сел и принялся методично читать. Он-то точно должен был быть знаком с этим больше, чем сама Айзард. Методичная попытка совместить то, что известно серому посреднику, СБЦ и Занну. Да нельзя унылая работа, но необходимая. Если быть честным, то примерно из этого, а еще и наблюдения, состоит на 90% работа детективов и полиции. Хотя она не была бы собой, если не попытается сжульничать. В конце концов, она работает на серого посредника, а у него точно есть команда другая аналитиков, которые выполнят эту работу за нее. Но ими она займется позже, когда сумеет оторваться от Вакариана, ибо все-таки лучше, чтобы он не знал, что за нее все время кто-то стоит. Примечание к части. Как я и говорил, Зан, просто слизан с Марканне. Те, кто читали Дрездена, подтвердят. Я даже вставил некоторые выражения из него. Ну и телохранители на заднем фоне. Правда, является ли мисс Свинсон действительно той, про кого самая известная песня Вагнера, другой вопрос. Один. Если кто не понял, то они только и занимались, что обменивались отсылками на Толкиена. Сама Кира, перед входом, пыталась скопировать Гендальфа и Пратчетта. Да сам клуб называется так же, как и дворец Тиадина. А Гарус предсказуемо выпал в осадок. Два. Крестный отец же. Само имя Занна уже должно было подсказывать, но вставлять фамилию слишком уж явно. 3. Война между фанатами Макдональдса и Бургер Кинга? Нет, они объединились. Гарус продолжает отжигать. Вы же знаете, какими шишками ему может обойтись, не так ли? Ну и я добавил еще одну часть в записке. И да, творится нечто странное. Недавно кто-то зашел в мой фик из Яндекса по поисковому запросу «еврей». Я, мягко говоря, в недоумении. Глава 22. Информатор. Кира вместе с Турианином шла к бару, как он там назывался. Логово Коры вроде бы. На этот раз уже она насладилась возможность вытащить из кровати сонного турианина, который хотел завалиться спать после того, как они примерно полночи пытались рыться в этих записях. А вот люди, или кто там, посредника справились не только куда быстрее их, но и куда результативнее. Посредник знал, откуда идет вся эта сеть, и на каких кораблях, чего не знала СБЦ. А вот уже местному криминалитету была известна крыса в СБЦ, ведущая обо всех подковерных делах в этом районе станции. Харкин, если быть точным, смотреть на лицо Вакариана, когда он узнал об этом предателе в рядах СБЦ, загляденье. Впрочем, он был им полезен, так что они вполне могли его использовать ради своих нужд. Именно поэтому-то они сейчас и направлялись через не самую богатую часть жилых районов цитадели, дабы поговорить с ним, тем более, судя по расписанию, он сейчас свободен, а сам турианин знал, что большую часть свободного времени он проводит именно там. Не самое это было приятное место, кстати. По пути она увидела нескольких пострадавших от ЗРО, притом результаты у каждой расы были свои. У одного из Селлоров все ограничилось только заметными пятнами на лице, а вот у людей – бледная кожа и покрасневшие глаза. Они так пристально смотрели на нее, но наличие рядом сотрудника СБЦ в легком бронекостюме действовало отрезвляюще. Да и просто по пути им встретилось несколько патрулей СБЦ. Именно патрулей, ибо ходили они по двое-трое, да притом еще и с табельным оружием. Сразу видно, это довольно неспокойная часть станции. Вакариан. Она повернулась к нему. А кто такой этот Харкин? Гарус повернулся к ней, сощурившись, а затем взгляд уставился в пустоту, будто он что-то вспоминал. Первый человек, нанятый в СБЦ. Он тут, давно, еще до того, как тут появился я. Слышал, конечно, что он стал проводить много времени в таких местах, но чего-то подобного. Понятно. Первый человек, значит, за ним все время следили, он все время был на виду и тупо должен был доказывать за целую расу. Как итог, не выдержал давления и начал скатываться по наклонной. Притом только начал, учитывая, что для Вакариана это стало сюрпризом. Но времени он не терял, раз уж о нем уже кто-то знает. Но кто станет подозревать первого человека в СБЦ на основе каких-то слухов, разве о нем их и так не ходило множество даже без этого? «Проклятие, если мы выберемся отсюда, то я позабочусь о нем», — проговорил про себя Вакариан, явно обращаясь к самому себе, а не к ней. Айзард только пожала плечами. Ее он не слишком-то волновал, что с ним произойдет, не ее дело. Главное, чтобы он что-то знал. Они вошли в этот клуб, довольно безвкусный, самый обычный клуб из нижних районов, отличало его лишь наличие танцовщицы Сари. Харкина им удалось увидеть практически сразу. Вакариан тут же сделал два шага в его сторону, но Кира схватила его за плечо. «Не надо, подождем, пока не станет меньше глаз». Она могла понять его праведный гнев, но тут достаточно много людей, а шуметь им сейчас ни к чему. «Да, хозяин этого места наверняка платил за Нну тоже, а значит, вряд ли будет мешать им, но, лучше не шуметь». Так что она села как раз туда, откуда не было видно этого самого Харкина, зато прекрасно был виден и выход, и вход в кабинет Фиста, два единственных выхода из этого помещения. Да, ожидание – одна из самых необходимых вещей в этой работе. Вакариан был не слишком рад, но все-таки молча ждал вместе с ней, заказав что-то у официантки для виду. Кстати, Бур, он повернулся к ней, а как вы вообще присоединяетесь к, ну, ты знаешь, а что, есть желание сменить работу? Турианин, самым близким аналогом было бы хихикнул. Не знаю, я работала в разведке, оказалась в хреновой ситуации, затем попыталась поступить умно, но все похерило, а затем пустилась в бега. И мне сделали предложение, сказали, что уберут у Альянса заказ на мою голову. Альянса, то есть, тебя, можно сказать, ищут тут. Турианин тут же снизил тон и приблизился к ней. И ты, бежала от правосудия? Она посмотрела на него. А, ну да. Точно, этот Вакариан, конечно, бунтарь, но он все еще турианин. К тому же у него нет никакого повода доверять ей. Быть может, она военный преступник, который укрывается от закона. А за это хаотично добрые, по классификации великого Гигакса, могут и в темном переулке спокойно пристрелить. Угу, а что мне еще оставалось делать? Не идти же спокойно под трибунал. Черт побери, мне еще нравится весь этот мир, чтобы так кончать со своей жизнью, а тем более делать это по вине одного некомпетентного идиота. Турианин нахмурился, если так можно сказать про существо без бровей, обдумывая ее слова. Она знала, верить ее словам у него повода нет, но и доказательств обратного тоже. А прибить виновных Созро важнее. Хорошо, но у нас в иерархии понизили бы как этого офицера, так и назначившего его. Кира только фыркнула. Конечно, система была неплоха, но, кто сказал, что она вообще работает? А то объявить можно что угодно, но главное, чтобы оно правильно работало или хоть как-то. А вся иерархия выросла из ядерного апокалипсиса Галатаны, что весьма показательно. 20 миллионов трупов, угу. Но Альянсу пока что не удалось построить что-то подобное. Но у нас, по крайней мере, колонии не восстают. Ладно, это колонии поддерживали Альянс, а против были именно правительства. Но все до войны никогда не доходило. Это было действительно проблемой Туриан. Каждую пару десятилетий у них случалось где-то был новый бунт. Вакариан замолчал, уставившись на дверь. Впрочем, ждать им пришлось не так уж и долго, всего полчаса, как Харкин появился у выхода, уставившись в свой униинструмент и говоря с кем-то. Айзард тут же посмотрела на Вакариана, тот кивнул и расплатился, а затем вместе с ней встал и направился. Вот и отлично, теперь он у них в руках. Подождав для вида с полминуты, они встали и вышли из клуба, следуя за Харкином. Тот как раз что-то громко сказал своему собеседнику, а затем закрыл у нее инструмент и куда-то отправился, а за ним и они. И какова же была ее радость, когда он завернул в переулки цитадели. Просто превосходно, он сам помогает им все проделать с как можно меньшим влиянием. Вакариан стремительно настиг его, и положив руку на плечо, сказал: «Эй, Харкин, к тебе тут есть разговор». Тот тут же обернулся к нему, бросив осторожный взгляд на Турианина, а затем пристально посмотрел на нее, осматривая с ног до головы. «О, вот и наш рыцарь в выдраенных доспехах. Ты что, нашел человеческую подружку? Так вы же этого не одобряете, а?» Харкин явно был пьян, пытался шутить, но никто из них не считал сказанное смешным, так что он быстро скис. «Извини, конечно, но не мог бы ты отвалить, мне тут надо идти». И тут же попытался отойти, но рука Турианина не сдвинулась. Вместо этого Вакариан схватил его за грудки и припер стеной к спине, притом довольно резко и болезненно. «Харкин, мы знаем, какие делишки ты выкручиваешь с контрабандой в доках на самом деле». Тот тут же испуганно обвел их взглядом, а затем попытался вырвать из крепкой хватки Турианина. «Эй, твою, Вакариан, какого черта? Убери клешни, я же тоже из СБЦ». Тут Вакариан его ударил под дых, заставив заткнуться. «Значит, так, Харкин, слушай. Я знаю, ты что-то знаешь про идущий на станцию Зро. Мне нужно знать, кто в этом замешан». Тут Турианин одной рукой схватил руку человека и сильно сжал. «А так это от этого зависит жизнь, то я узнать это, а если будешь сопротивляться, покажу всем твое нижнее белье». А затем выкрутил руку. «Недостаточно, чтобы вывихнуть, либо вызвать перелом», но он застонал. Видимо, Вакариан действительно не беспокоился о том, что за подобное он может подать на него в суд. А, ну точно, у них же есть достаточно компромата на него, особенно если он действительно связан со Зро. Привлекать внимание не надо и самому Харкину. «Да пошел ты!» Он попытался сказать что-то еще, но его перебил Вакариан. «Отлично, Бур, теперь твоя очередь». Он отошел от него в сторону и даже отпустил. Впрочем, Харкин сам понимал, что при необходимости его легко схватит. Он пристально посмотрел на нее, а затем тихо засмеялся. «А, я понял, он злой коп, а ты, добрый коп, решили разыграть этот старый номер». Следует заметить, что он действительно попал в точку. По крайней мере, это действительно был бы самый очевидный вариант. Впрочем, сама Кира всегда любила проводить деконструкцию штампов, так что она схватила его за палец, но на мгновение задумалась. Пытаться ему объяснить? «Нет, они пойдут по стандартному маршруту, ты этого не сделаешь. Так что лучше, если все сберегут немного времени, а она сразу же перейдет к основной программе». Она не сломала ему палец, но даже так он скривился от боли. «Нет, он плохой коп, а я кошмарный. Слушай, без обид, мне на тебя плевать. Как вы хотите это сделать, Харкин, легким путем или трудным путем?» Она осмотрела его с ног до головы. Вот это уже ее область работы. В конце концов, в Альянсе их обучали допросу в полевых условиях, по сути, пытки. Не столь надежные методы, как отдать команде из РА, которые своими химикатами узнают что угодно, но можно проводить в полевых условиях. «Только без трупов, пожалуйста», — кивнул ей явно подыгрывающий Турианин. «Хорошо», — она с улыбкой кивнула. В Библии все равно ничего не сказано про коленные чашечки. Какие, к черту, коленные чашечки? Он перевел взгляд между ними, а затем щедро сдобрил все это большой дозой непечатных выражений. Да ладно, ты что, совсем фильмы и сериалы не смотришь? Но хорошо, Харкин, я дала возможность помочь мне добровольно, ты же выбрал путь боли. Она снова схватила его за руку, так как решила начать с переломанных пальцев, вряд ли он протянет дольше, но тут ей в голову начали закрадываться подозрения. Он только что вышел из бара, достаточно горячо общаясь с кем-то, а затем выключил и поперся в переулке Цитадели. Тем более, что это неспокойный район, он известный сотрудник СБЦ, да еще и без оружия. Почему подобное могло произойти? Вероятно, кто-то вызвал его на встречу, сообщив какую-то плохую новость. Вероятно, кто-то связанный со всей этой канителью созро, и они перехватили его. В чем проблема? Они забыли про этого самого таинственного некто, и сейчас производили достаточно много шума, обращая все свое внимание на Харкина. Примерно между тем, как она осознала этот факт, и попыткой сказать это, на голову опустилось что-то тяжелое. Кто бы вам что ни говорил, но когда вам опускают на голову что-то довольно тяжелое, это чертовски больно. Похоже, все обошлось даже без сотрясения, но, твою, как же это больно. Нет, правда, перед глазами поплыли звезды, резко почувствовала, как ноги перестают держаться, а она сама упала как марионетка с подрезанными нитями. Как только ей удалось более-менее собрать мысли в одну кучу, наконец-то вспомнить, где она и как ее зовут, Кира тут же подняла взгляд, только чтобы увидеть двух дерущихся туриан. Притом Вакариан получил довольно крепкий удар, чтобы завалиться вслед за ней. Как бы вы ни были круты, но достаточно сильный удар по макушке плохо скажется на вас. В отчаянной попытке Айзард попыталась поднять и наброситься на него, применить биотику, но единственное, что удалось, шатаясь, подняться и вцепиться в руку второму, этому чертовому квинту, пособнику Занна. Впрочем, подобный удар не проходит бесследно, он просто со всей силы заехал в лицо, отчего она свалилась на колени, лишь оставив длинную царапину на его руке. А за этим последовал уже второй удар, пинок в живот, после которого она просто свалилась, как мешок просто мешок. Что же, Айзард, следует признать, какой-то головорез сейчас дрючит тебя, N5, да еще в компании не уступающего турианина только потому, что напал со спины. Черт побери, нечестные методы любят очень многие. Эй, раздался, как будто издалека голос. Они, похоже, следили за мной еще до того, как ты позвонил. До нее донесся слабый рык, затем звук еще одного крепкого удара. Видимо, Вакариан все никак не успокаивался. Хорошо, черт эти двое. Я только узнал Узанна, зачем они приходили. Позвонил, а они уже были на хвосте. Хорошо, посторожи их. Вот оно как, то есть, это Квинт был еще одной фигурой, знавшей, кто они такие и с какими целями. Ну да, не зря же она сразу его назвала главным приспешником Занна. Правда, тот работал не только на одного Занна. После куда-то зашагал, но вернулся всего через пару минут, притом с сопровождением, большим сопровождением. Силы и желания поднимать голову и смотреть у нее не было, но почувствовала, как что-то холодное на секунду коснулось ее, а затем ее внезапно одолела слабость, хотя она и без этого была готова подписать безоговорочную капитуляцию. Осознание отправилось куда-то вдаль. Айола сидела в нескольких метрах от лежащей на полу человечки в компании турианина. Она знала, что эти двое должны были достаточно скоро оклематься. В конце концов, они вкололи им что-то из химии, но так как ни она, ни Квинт не могли с этим нормально обращаться, то решили не рисковать, иначе можно устроить передозировку. Если бы им были нужны трупы, то можно было бы просто оставить со следами драки где-то в нижних районах цитадели. «Квинт, мне все это не нравится», — сказала она, — «когда они проснутся». «Брось, из этих двоих опасен только Вакариан», — я слышал, он отказался от места в спектрах. «Да и эта девчонка вообще ничего не смогла сделать, только царапину оставить». «Неудивительно, она только глубоко вздохнула. Вот порой нормальный разумный, но какие же глупости порой откалывает. На основании этого ослаблять контроль, неа, ей еще дорога жизнь, ибо за подобную глупость платит именно ею». Без обид, но ее со спины шандарахнули по башке. Чего еще ждать? Разумный может убить вне зависимости от половых признаков. А она, агент посредника. И да, ты уверен, что следовало отпускать Харкина? Почему не порешить его сразу? он ведь может легко на нас доложить». Турианин только тяжело вздохнул. «Нет, я бы тоже пристрелил этого Харкина, но именно он дает нам доступ в доки. Ладно, я пошел, мне нужно вернуться к Занну, чтобы он не заметил моего исчезновения. Последишь за ними? Угу, но это не отменяло того, что он был чертовой крысой, гнусной крысой. Сама Айола была довольно молода, но у нее было достаточно мозгов, чтобы видеть недостатки такого подхода. Ну, на самом деле, просто одной из первых вещей, которая ей попала в руки из людского творчества, был сборник правил темного властелина, а там было много советов по действию в подобных ситуациях, и все происходящее ей не нравилось, так как шло вразрез с написанным там. «Ты считаешь, что все сейчас – хороший план?» Она покосилась в сторону тех двоих. «А что, она же агент серого посредника, нам что, просто взять и пустить ей пулю в голову, чтобы она точно ничего не смогла сделать? Агентов посредника рады найти многие в пространстве, а я попытаюсь договориться с нашими боссами, заодно узнаю, какого черта нет поставок уже с месяц. Скоро тут зро на станции закончится. Ну почему нельзя было просто пристрелить этих двоих? Тогда бы не было даже минимального риска. Просто две пули в мозг, и все, никаких проблем. Ладно еще этот Вакариан, он из СБЦ, если кто-то из своих гибнет, то они показательно вытрясают все дерьмо из нижних кварталов, чтобы другим неповадно было. Но она, получить какую-то выгоду с ее головы, ох, да еще и что-то странное со зро. Она, если так можно было сказать, была где-то в среднем звене, ниже квинта, и не знала, кто руководит всей сетью, а также остальные детали. Но одно она знала, с тех пор, как началась война, поставки прекратились. Хм, интересно, так ведь? Тут Айола услышала какое-то всхлипывание. Эта человечка, хрипя, с трудом села. Довольно непростая задача, учитывая, что руки у нее были связаны за спиной. Но эта бур довольно быстро приходила в себя. Эй, она проснулась, и тут же схватилась за пистолет, направив его на нее. Она могла бы сказать, что эта Лизабер может считать довольно привлекательной даже по ассарийским стандартам, ну, только не после такой драки. В конце концов, понятия у людей и ассари о красивом лице и теле были практически идентичными. Только вот этот черный мех. Никогда Айола не понимала, как можно считать привлекательным такой шмот шерсти. Да еще она слышала, что многие на земле, у многих она длинная, не собранная в хвост. Это же какой-то идиотизм. За них может схватиться кто угодно. То ли дело гребни у ассари, они, по крайней мере, не болтаются, все время мешая. Турианин посмотрел на приходящую в себя, затем коротко кивнул и вышел из комнаты. Вот и отлично, теперь ей следить за этими двумя. По крайней мере, она позаботилась, дабы отобрать у них все, что можно использовать, как оружие, средства связи, а также поместить их в угол комнаты, где нет абсолютно ничего, да еще и одев наручники за спиной, притом архаичные, стальные. В пределах своих возможностей она была не намерена рисковать. Бур бросила на нее несколько взглядов, а затем привалилась к стене, жадно ловя воздух. Похоже, ничего похожего на сотрясение у нее не было, так что оклематься должна быстро. Айола же села за стоящие у стены ком, ей надо было следить. А спустя несколько минут более-менее оклемался и Вакариан. «Извините, что я вас беспокоюсь», — все-таки сказала Бур. «Но, быть может, вы объясните, почему мы все еще живы?» Айола с удивлением посмотрела на нее, а затем улыбнулась. Эта Бур все больше и больше нравилась ей, как и такая постановка вопроса. Она и была рада еще пристрелить, но, увы, не она тут главная, нет, она всего-то голос разума в этом царстве маразма. Жаль, что они по разные стороны пистолета, а то Айола была бы уверена, что они могли бы прекрасно найти общий язык. Но, ничего личного, только работа. Вакариан из СБЦ, Квинт хочет узнать, как его узнать, чтобы СБЦ не устроила кучу вони, а вы, вас мы пытаемся сбыть через Цитадельторг. Квинт верит, что вашу голову кто-то захочет купить. Человечка, нахмурившись, посмотрела на нее, а затем задала крайне простой и лаконичный вопрос. Чего? Айола уже хотела ответить, как прохрипел Турианин. Ну, это крупнейший интернет-ресурс, крупнейший в пространстве, интернет-магазин. Та чуть не распахнула рот, услышав это, а затем на несколько секунд уставилась в пустоту, пытаясь собрать мысли в кучу. Какого черта? Вы хотите продать мою голову с галактического eBay? Серьезно, это выглядит как гребаный фарс. Айола только улыбнулась, полностью согласная с ее позицией. Да, она тоже считала это крайне глупым. Просто взять и пристрелить, никаких проблем. Эх, мечты, мечты. Но для человечки сказанное было шоком. Видимо, никто никогда не пытался продать ее голову с интернет-аукциона. Ну а что, подобное вполне можно реализовать. А все незаинтересованные в этом решат, что это просто глупая шутка. Кстати, я понимаю, что, конечно, сейчас не самые лучшие обстоятельства, заговорила Бур, но я не могу отказаться, быть может, вам сменить сторону, просто, сами понимаете, я обязана хотя бы раз сделать такое предложение. Вот это да, давненько Айолли не предлагал чего-то подобного кто-то связанный, она даже искренне рассмеялась, услышав это предложение. Ладно, эта человечка нравилась ей как разумной, у нее действительно было мозгов, чтобы не взывать к совести или осуждать. Напомню, что люди делятся на два типа. Те, у кого есть оружие, она подняла пистолет, и те, кто связаны. Вы связаны. Человечка коротко засмеялась, а затем откинула голову, видимо, погрузившись в свои мысли. А сама Асри тем временем вернулась к кому, где как раз и заполняла информацию о Лоте. Что поделать, и это тоже выпало на ее участь. Так что когда послышался какой-то шум, а что-то тяжелое прилетело в нее, это было крайне неожиданным. Впрочем, как оказалось, прилетела в нее сама Бур, да еще и заехав в полете прямо в голову, отчего из глаз тут же посыпались звезды. И, дерьмо, это больно, когда кто-то с ноги бьет в голову. Чертовски больно. Сама Айола просто свалилась, пытаясь собрать мысли во что-то удобоваримое. У нее не было никаких идей, что именно она сделала, но зато Асари точно знала, у нее свободные руки, в отличие от человечки. Так что она решила не терять времени, а встать на ноги. Еще один удар пришелся ей в живот, но она все-таки сумела встать. Попыталась ударить ее, однако человечка увернулась, откатилась в сторону. Еще один удар, затем второй, но все мимо. И тут она зацепилась ногой за стол и опрокинула его на нее. Айола снова растянулась на полу, но попыталась подняться. К сожалению, ее противница успела сделать это быстрее, ну да, она, блин, не пыталась прийти в себя после удара ногой в голову, а потому за первым ударом последовал и второй, ногой в живот, отчего Айола свалилась на пол, жадно глотая воздух. Вот сучка, жестокая и смышленая сучка. Это, вообще-то, тоже очень и очень больно, если кто-то со всех сил бьет ногой, вполне может организовать разрыв органов. А вслед за этим ударом последовал еще один, но на этот раз в лицо, разумеется, снова ногой, отчего Айола уже окончательно потерял ориентацию в пространстве, отправившись в царство собственной боли. А за ним последовал еще один, а после еще. Кира более-менее пыталась отдышаться, осматривая свой ботинок, который был в фиолетовой крови Асари. Нет, идея отправить саму себя зарядом биотики в сторону своей похитительницы определенно была безумной и выглядела глупо. Но отнять же, это было результативно. А жаль, что все так сложилось. Большая часть Асари, идущих в наемницы, годится разве что на пушечное мясо, но это, у нее были и мозги, и здравомыслие. По крайней мере, она понимала весь идиотизм этой ситуации, но предположить, что сама Айзард вытворит нечто подобное, не могла. Очень жаль, что именно она стояла на ее пути. Конечно, она симпатична, умна и нравилась ей, но у нее самой не было никакого повода оставлять их в живых, так что уж извините, но свою жизнь Кира ценила. И еще эта чертова идея с ебой. Это превосходило все, что могла предположить Кира. Нет, правда, это было уже слишком.